Джейсон рассеянно потыкал в огонь металлическим прутом и начал перечислять. «В ночь всех пустых пронесся смерч. Одна из куриц матушки Пейзан трижды снесла одно и то же яйцо. Корова Голокуров родила семиглавого змея. В Ломте прошел дождь из лягушек». «Значит, все было нормально», — оборвала его нянюшка и небрежно, но многозначительно набила трубку. «Ага, все тихо было», — согласился Джейсон. Вытащив из горна прут, он положил его на наковальню и занес над головой молот. «Рано или поздно я все равно все узнаю, сам понимаешь», — как бы между делом бросила нянюшка Як. Джейсон не повернулся, но молот его замер в воздухе. «От меня ничего не скроется, ты же знаешь», — продолжала нянюшка Як. Железо постепенно остывало. Цвет свежей соломы приобрел ярко-красный отлив. «Ну, расскажи все своей старой мамочке, и сразу станет легче», — ласково предложила нянюшка Як. Железо из ярко-красного стало шипяще черным. Джейсон, привычный к жару кузницы, вдруг почему-то вспотел. «Сейчас совсем остынет, нужно ковать», — заметила нянюшка Як. «Мам, я здесь совсем ни при чем. Что мне было делать? Лечим поперек дороги». Нянюшка откинулась на спинку стула и довольно улыбнулась. «Ты это о ком, сынок?» «Ну эти, молодая Диаманда, а еще Пердита», — затараторил Джейсон. «И та рыжая из дурного зада, и другие. А я ведь говорил старухе Пейзан. Я сказал, что ты этого так не оставишь. Им я тоже сказал. Сказал, что госпожа Ветровоск выпрыгнет из своих подшта... Будет очень смеяться, когда узнает. Но они не слушали. Говорили, что сами могут научиться ведьмовству». Нянюшка кивнула. На самом деле они были правы. Ведьмовству можно научиться самостоятельно. Но учитель и ученик должны быть людьми определенного склада. «Диаманда?» — переспросила она. «Что-то не припоминаю такой». «На самом деле это Люси Чокли», — пояснил Джейсон. «Только она сказала, что Диаманда — более подходящее имя для ведьмы». «А, это та в большой фетровой шляпе с обвисшими полями». «Да, мама». «Она еще ногти красит черным лаком». «Да, мама». «Но старый Чокли услал ее в какую-то там школу». «Да, мама. Она вернулась, когда тебя не было». «А-а-а». Достав из горна уголек, нянюшка Як прикурила трубку. «Шляпа с обвисшими полями, черные ногти плюс образование. О, боги!» «И сколько всего этих барышень?» «С полдюжины. Но на самом деле девушки, они хорошие». «Да?» «И не собирались делать ничего плохого». Нянюшка Як задумчиво уставилась на пламя в горне. Молчание нянюшки могло быть поистине бездонным. А еще оно обладало направленностью. Джейсон отчетливо понимал, что данное молчание нацелено на него. Он всегда попадался на этот трюк и пытался заполнить молчание. «И это, как ее, Диаманда, хорошее образование получила», — забормотал Джейсон. «Знает много интересных слов». Молчание. «Кроме того, ты всегда сама жаловалась, мол, как не хватает молодых девушек, которые хотели бы научиться ведьмовству». Неловко закончил Джейсон. Он снова вытащил прут из горна и несколько раз ударил молотом. Так, для вида. Поток молчания, струящегося в сторону Джейсона, стал еще сильнее. «Каждое полнолуние они ходили танцевать в горы», — буркнул он. Нянюшка Як вытащила изо рта трубку и внимательно осмотрела ее. «Люди говорят», — промолвил Джейсон, чуть понизив голос, — «они там совсем обнаженными танцуют». «Какими-какими?» «Ну, ты знаешь, мам, голыми». «А, вот в чем дело. А кто-нибудь видел, как они туда ходили?» «Нет. Кровельщик Плец пару раз пытался проследить за ними, но им удавалось ускользнуть». «Джейсон?» «Да, мам». Они танцевали вокруг камней. Джейсон врезал молотом себе по пальцу.